Глава 24. «Как тебе, нравится?» — спрашивает Дима, пока мы стоим в очереди за напитком в баре. «Очень», — отвечаю, глядя в красивые голубые глаза. Дима улыбается и довольно запечатывает поцелуй на моих губах. А я наслаждаюсь этими мгновениями, ведь я ни капли не соврала. Мне действительно здесь нравится. Атмосфера, предвкушение веселья и никаких иных мыслей, кроме веселья. Сегодня пятница, можно расслабиться. Завтра спокойно высплюсь после концерта, а потом позвоню Лиде и скажу, что у меня все отлично. Сейчас у меня и правда все здорово. Нужно пользоваться моментом. Нужно. «Эй, Дим, не делай из губ своей девушки пельмени!» — кричит нам Сашка. Парень стоит неподалеку от нас, но уже вне очереди, и крепко прижимает к себе сияющую подругу. Во всех смыслах. Платье с пайетками, похожее на Литкина, привлекает внимание даже девушек. Да-да, те завистливо облизываются. Хорошо, что я не так ярко оделась. По сравнению с подругой, конечно. Красное обтягивающее платье чуть выше колен и с рукавом 3/4 тоже неплохо смотрится. «За своей девушкой следи!» — недовольно бурчит Дима в ответ. «Ага, слежу». «Прекрати, Дим!» — тыкаю его локтем с усмешкой на губах. «На нас все смотрят». «Пускай, мне все равно». И снова целует меня, но уже дольше, глубже. Да так, что мы и не успеваем понять, когда к нам обращается бармен с просьбой озвучить заказ. Здесь неплохо, кстати. Небольшой клуб, где будут выступать начинающие рэперы, украшен как раз в тематику вечера. Зрители ждут, когда же придут восходящие звезды, а я жду. Расслабона я жду, вот чего. Мне так не хватало его всю неделю, полную мучений и противоречивых мыслей. И только сейчас я отдыхаю, душой и телом. В приятной компании, с друзьями и парнем. Да, с моим парнем, который мне безумно нравится. И никто больше не привлекает мое внимание. Да, так и знайте. К началу вечера нас запускают в партер, где мы кучкуемся все вместе, а через 5 минут на сцене появляется парнишка в кепке и очках и произносит: «Вы готовы зажигать?» «Да!» — кричит зал в ответ. Свой голос, кстати, я не слышу сквозь этот крик, хотя отвечала вместе со всеми. Уши закладывает, адреналин и предвкушение растет в груди. «Эх, прощай, учеба, прощай, выходные, прощай, занудный Феликс Владимирович, я отдыхаю!» Яркий свет, битовая музыка, веселье, переполняющее меня. Как же здесь здорово! Тут даже танцевать можно, пока ребята исполняют свои треки. Не в тему, не в такт, но все же. Гера сидит на плечах у Сашки, который качает рукой в такт биту, а я стою впереди, двигаю бедрами. Дима обнимает меня сзади. Пританцовывает вместе со мной. Спиной чувствую его тепло и нежность, радость и веселье и... Боже мой, выпуклость! В самом неприличном месте. Что-то я переборщила с танцами, а он с выпуклостями. Так, убери это немедленно. Может, мне лучше отодвинуться, чтобы он остыл, ослаб, упал? Как там это еще называют? Я вообще в этом не разбираюсь, я же не Литка. Черт возьми, у меня никогда таких ситуаций не было. Это же нормально? Мне радоваться или плакать? А что делать, если захочет большего? Мне же не отмазаться или... «Ты куда?» — спрашивает блондин на ухо, когда я шагаю немного вперед. «Я... хочу посвободнее потанцевать». Ух, выкрутилась. А он поверил? Из-за слабого освещения знакомое лицо плохо видно. Совсем плохо. Эмоции не прочитаешь. «Эй, Дим, может, ответишь? М? «Иди ко мне». Парень разворачивает меня лицом к себе, а затем, обхватив затылок, припечатывается своими губами к моим. К сладким после колы. И слишком развязным после штанинного недоразумения. Или не из-за этого Дима какой-то слишком раскрепощенный? «Эй, Дим, что-то ты слишком сильно активничаешь, и язык просовываешь по самые гланды, и руки находятся черт знает где. А мне это нравится?» «Наверное. Ну, неприязни не испытываю, скорее неловкость». «Черт, Дима, остановись, для меня это перебор». И он останавливается, словно мысли читает. Дима отодвигается от меня, поглаживает правой ладонью щеку. «Какая же ты красивая!» — произносит одними губами. Шепчет, скорее всего, но шепот теряется на фоне громкой музыки. Я бы так и стояла рядом с ним. Вечность, наверное, если бы меня не охватило стеснение. Хотя с какого перепугу? Ну ладно, потом разберусь. Однако наше единение среди толпы прерывает вибрация в клатче. Открываю застежку, смотрю на имя входящего. Занудный препод. Это может быть только один человек. Я сейчас вернусь. Кричу Диме. Он кивает, и я выбираюсь из тесной толпы зрителей в более тихое место. «О, вот тут нормально будет, возле гардероба. Как раз никого нет, все в зале». Телефон затихает, но тут же оживает снова. С тем же сигналом, с тем же именем входящего абонента. «Чёртов зануда! Что тебе нужно от меня?» «Алло, ты мне нужна».